Часть первая. Наследник. Глава первая. В просторной и дорого обставленной квартире в старом городе, одном из районов Эдинбурга, маленький мальчик Нейт то и дело бросался к окнам, с нетерпением разглядывая мощеную камнем улицу. Время от времени мимо неторопливо проезжали машины, люди шли то поодиночке, то в компании, иногда прячась под зонтами, иногда подставляя лица на минуту выглядывающему солнцу. По статистике теплых солнечных дней в Эдинбурге не больше 60 в год, поэтому появление небесного светила вызывало ажиотаж среди местных. Но Нейт любил дождь, и пасмурная погода нисколько не портила мальчугану настроение. «Когда же он приедет?» Подскакивая на месте, спрашивал он маму. Наверное, уже раз 10 за утро. Ребенок ждал появления отца, которого видел всего пару раз в год. Джулия, мать мальчика, неизменно привлекала взгляды как мужчин, так и женщин. Красивая, холеная, знающая себе цену. Она родилась в простой семье, но чего-то всегда знала, что ее жизнь не будет связана с маленьким городишкой за 200 километров от столицы. Она хотела выйти замуж за богача и заниматься исключительно собой, и получилось так, как она хотела. Впрочем, прежде ей пришлось начать карьеру модели, чтобы ее смазливое лицо хоть где-то засветилось, иначе каким образом тот самый богач мог узнать о ней? Отец Нейта не был привлекательным. Он вызывал у Джулии безотчетный страх и даже что-то похожее на отторжение. Но она уверенно шла к своей мечте и легла с ним в постель, надеясь, что после этого ее прозябания в крошечной комнатушке с черной плесенью на стенах, которую она снимала у сварливой старухи на окраине Эдинбурга, наконец закончится. Джулия стала его спутницей на всевозможных мероприятиях, с удовольствием наряжаясь в брендовые вещи, которые покупал ей мужчина. Мгновенно переехала в новое съемное жилье, оплачиваемое ее ухажером. Один год сменялся другим, мужчина то улетал в США, то возвращался в Великобританию и каждый раз казался каким-то другим. То задумчивый, то веселый, то равнодушный, холодный. Подобные эмоциональные качели выматывали, но она терпела. Предложение он так и не делал. Джулия внимательно изучала свое лицо в зеркале, пытаясь найти изъяны, пытаясь понять, что с ней не так. Блестящие медные волосы, плотные, словно проволока, выразительные зеленые глаза, тонкие черты лица. Она безупречна, идеальна. Почему он не женится? Но спросить прямо не могла. Не позволяла гордость и не позволял какой-то смутный страх, который она испытывала рядом с человеком, за которого хотела выйти замуж. Иногда ей казалось, что он тонко издевается над ней, задавая мудреные вопросы о литературе, политике или климатических проблемах. Она нервничала, дергала кончики волос, смотрела строго в пол, когда отвечала, пытаясь составить слова в подобие адекватных предложений хоть с каким-то смыслом. Смотреть на него она перестала после того, как во время таких бесед увидела в его черных, как бездна, глазах искры веселья. Обычно после таких разговоров он оставлял для нее пару книг на прикроватном столике, небрежно бросая «Почитай на досуге, потом побеседуем». Она мало что знала о нем, и все ее знакомые тоже. Известно было лишь, что он интересуется политикой и является отпрыском некого таинственного, но баснословно богатого человека. Этого Джули было достаточно для того, чтобы закрывать глаза на унижение. Она добросовестно читала то, что он велел, пыталась разобраться, злилась, чувствовала себя идиоткой, никчемной шлюхой, но упрямство не позволяло ей свернуть с выбранного пути. Спустя 2 года таких отношений она узнала, что ждет от него ребенка. Когда сообщила ему это, боялась, что он прекратит с ней всякую связь, но мужчина, на удивление, обрадовался и, наконец, предложил ей стать его женой. «Долго же у тебя не получалось зачать мне наследника», – обронил он так, будто она одна участвовала в данном процессе и не прилагала значительных усилий. Джулия помнила, что он ужасно богат, поэтому не обошлось без брачного контракта, согласно которому в случае развода девушка не имела права претендовать на его состояние, зато могла оставить себе купленную им квартиру и автомобиль. Она приняла эти правила. Вскоре родился Нейт, но муж по-прежнему бывал в их апартаментах лишь наездами. И снова ей казалось, что у него раздвоение личности. Из своих поездок он возвращался в диаметрально противоположном расположении духа. Иногда брал Нейта на руки, иногда просто смотрел на расстоянии, проявляя больше интереса к Джулии, чем к сыну. Буквально насильно тащил ее в спальню, взглянув на младенца всего пару раз. Временами, напротив, не мог оторваться от наследника, внимательно разглядывая каждую черту его лица. «Он особенный», — Однажды протянул мужчина и расплылся в довольной улыбке. И это действительно было так. Нейт родился с гетерохромией, один глаз его был ярко-зеленым, второй – карим. Как минимум, тут он отличался от остальных детей. Но Джули показалось, что муж вкладывал в свои слова гораздо больше смысла, чем необычный цвет глаз его ребенка. «Мальчик, здоров?» – уточнил он, цепким взглядом поймав в плен глаза Джули. «Конечно!» – удивленно ответила она. «Следи за этим!» – бросил он, а ей почудилась угроза в его голосе. «Я хотела спросить...» – не очень уверенно начала она, покорно кивнув на его приказ. «Может быть, нам с сыном переехать в Лондон? Или в США? Эдинбург мне нравится, но хотелось быть ближе к светской жизни». Муж наградил ее таким жутким взглядом, что в груди мгновенно зашло сердце. Джули невольно сжалась, хотя мужчина никогда не бил ее. «В этом нет необходимости», – отрезал он. «Это идеальное место для жизни ребенка». «Но здесь постоянно так промозгло. Эта серость ужасно давит на меня», – не выдержала она. «Потерпишь». «Нейт начнет простывать и болеть». Этот аргумент вывел мужчину из себя. Он подошел к жене, обдав ароматом дорогой кожи и перца, нотки его любимого парфюма. «Я сказал, чтобы ты следила за состоянием его здоровья», – процедил он, тыча ей в лицо пальцем, словно она была нашкодившей кошкой, испытывавшей терпение хозяина. От унижения лицо Джули залила краска. «Мне нужен здоровый наследник. Если он не выживет в подобных условиях, значит, родишь другого. Слабак мне не нужен». Джули едва не свалилась на пол без чувств, услышав такое. Она отшатнулась к стене на ставших слабыми ногах и в тот момент поняла, что вышла замуж за монстра, скрывавшегося за обликом человека. Однако это потрясение оказалось самым ничтожным из всех. Самый жуткий удар ждал ее впереди. Сегодня, в пятый день рождения Нейта, Джулия едва не слегла с инфарктом, когда открыла дверь вернувшемуся из затянувшейся поездки мужу. Словно в дурном сне она смотрела, как в ее апартаменты на Куин-стрит входит ее муж в темно-синем костюме и дорогих кожаных ботинках, а за ним стоит он же. Волосы точно так зачесаны назад, тот же костюм и те же ботинки фирмы Джордж Клевери стоимостью не менее $5000. Джулия схватилась за край входной двери, чтобы не упасть замертво, потому что видела перед собой еще 5 копий только что вошедшего в апартаменты мужа. Сердце противно тряслось где-то на подступах к горлу, мешая сделать вдох. На лбу у кромки медных волос выступила испарина, а ноги подкосились. Копии ее мужа то ухмылялись, то раздраженно закатывая глаза проходили мимо нее, заполняя гостиную. Нейт, открыв рот, смотрел на 6 одинаковых мужчин, выпустив из рук любимую машинку. Она беззвучно упала на толстый ковер ручной работы, и мальчик даже не обратил на это внимания. Он вдруг расплакался, принялся звать маму и выкрикивать имя любимой няни. Но ее в этот день в доме не было. Лишь он, мать и клоны его отца. «Что это такое?» – выкрикнула Джулия, и голос ее сорвался. Липкий страх пополз по спине, проникая сквозь кожу к внутренним органам, касаясь их острыми когтями. Нейт заливался плачем, забившись за диван. 6 одинаковых мужчин замерла в гостиной. Один стоял в самом центре, второй оперся плечом о дверной косяк, третий спрятал ладонь в передних карманах брюк и встал у окна, четвертый с видом короля уселся в кресло, пятый прислонился бедром к столешнице, а 6-й вернулся к Джулии и с усмешкой вглядывался в ее исказившееся от шока лицо. «Что это все значит?» – повторила она, собрав крохи сил. «Я видел, что умом ты не блещешь. Но не знал, что дело настолько плохо», – бросил он и кивнул ей. «Уйми мальчугана». Джулия бросилась в гостиную к Нейту и всем телом почувствовала цепкие взгляды близнецов своего мужа. Они словно щупальца отвратительно склизкого осьминога-мутанта касались ее тела, ее волос и одежды. Она обхватила тельце сына обеими руками и прижала его голову к своей груди. «Все в порядке, Нейт, все хорошо, малыш, просто у твоего папы... у него много братьев, и все не похожи». Она бросила вопросительный взгляд на того мужчину, что только что разговаривал с ней. Страшная мысль пронзила мозг. «А кто из всех этих людей ее муж?» «Кристиан?» – позвала она, а Нейт, чуть успокоившись, громко всхлипнул. «Да, дорогая», – отозвались сразу 6 и дружно рассмеялись. Смех был мягким, обволакивающим, словно бархат, который буквально спустя секунду уже начал душить Джулию. «Хватит!» – выкрикнула она, закрыв ладонями уши сына. «Объяснись сейчас же! Что за дешевый спектакль? Тебе настолько скучно, что устроил это представление для единственного зрителя?» «Много чести!» – одинаково фыркнули сразу два клона. «Кто из вас мой муж?» – обмирая чувство неизбежной беды, спросила Джулия. Кристиан расстегнул пуговицу на безупречном пиджаке, откинул его полы в сторону и устроился на резном стуле 19 века. Апартамент он обустраивал сам, не доверяя вкусу жены. «Если говорить прямо, то каждый из нас твой муж», – спокойно произнес он, но черные глаза цепко впились в ее изумрудные. Он наслаждался ее реакцией. «Ты спала с каждым из нас, завтракала с каждым из нас и родила ребенка от каждого из нас. Но мы один человек», – растянув улыбки тонкие губы, произнес тот, что замер у окна. «Каждый из присутствующих здесь, Кристиан Эшберн, мы твой муж». И снова мягкий смех наполнил светлую гостиную, поднялся к высокому потолку и обрушился на голову Джулии. Она не была хорошей и заботливой матерью, частенько оставляя мальчика на попечение няньки, но сейчас крепко прижимала его к себе, словно он был якорем в море здравомыслия. «Вас назвали одинаково?» – спросила она, мысленно крича и мысленно же заставляя себя успокоиться. Всему есть логическое объяснение. Но тут же ее мозг пронзило страшное озарение. Они сказали, что все спали с ней, что она родила сына от каждого из них. «Господи боже!» «Нет, милая», – пояснил один из близнецов, с интересом разглядывая жену, словно она какое-то диковинное насекомое. «В мире существует лишь один Кристиан Эшберн. Рождение лишь одного человека в семье Арто Эшберна было зарегистрировано 6 июня, хотя младенцев на свет появилось 6. У этого человека один паспорт, одна жена и один ребенок. Мы едины в 6 лицах», – добавил другой мужчина и побарабанил пальцами по кожаной обивке дивана. «Надеюсь, ты пополнила винный шкаф? Пора отпраздновать день рождения нашего сына».